что накопал. Я похож на таксу, насмешливо прищурился Антон, чуть склонив голову, но потом все же сообщил. Блэки ищут возможность встретиться с Гриндевальдом, но безрезультатно. Даже до своего царственного родича добрались, но и там получили отказ. Значит, его нет в Нурмингарде, хмыкнул Том и, выпив ликер, добавил. Но мы и раньше это подозревали. Не мог такой человек сидеть в заперти. Может, от силы год-два, а потом нашел себе дублера. Появление его сторонниц говорит о том, что он нацелился на Британию. И в свете этого меня тревожит поведение Эбраксаса. Это ты про то, что он потрахивает прелестную мисс Голдстин? Грубовато ухмыльнулся Антон и, закинув ноги на пуф, сдержанно зевнул, прикрыв рот ладонью. Устал я от этого шума, пожаловался он. Вот поверишь, я и в молодости не жаловал все эти балы и прочие соревнования между снобами. Лентяй, от лентяя и слышу. Так что будем делать с Абраксасом? Малфойон и есть Малфой, к нему на кривой козе не подъедешь, пожал плечами Антон. Если бы он не был твоим другом, я бы его раскатал, а потом хорошенько допросил. Знаем же, что он мутит воду и гребет под себя, и что мы ему предъявим. Связь с любовницей, так у него таких десяток, если не больше, поморщился Том. Обвинить в том, что он собирается продать родину. Так скажет ведь, что это просто бизнес. И что, оставим все, как есть. Не знаю, честно ответил Том и, с силой проведя рукой по волосам, пожаловался как-то совершенно по-детски. Я на него обижен, но понимаю, что все равно ничего не сделаю против него. Слишком давно мы знакомы и слишком многое прошли вместе, чтобы требовать от него что-то. Попробовать обменяться информацией, предложил Антон, или замутим союз с кем-нибудь за его спиной, на его уровне мало семей, а Блэки нам на что, они сейчас с Малфоями в контрах, можно воспользоваться моментом. Даже свою белокурую фею спрятали, увезли за границу под предлогом лечения в клинике. Сдается мне, что это как-то связано с активностью гриндевальдовцев. Знаешь, мне раньше казалось, что я не буду против появления сильного лидера, но теперь понял, что не хочу прогибаться под любого темного лорда. Удивил, фыркнул Антон и, снова разлив ликер по рюмкам, предложил. Давай уже свяжемся с Орионом Блэком. Согласись, он действительно полезен нам и вообще крутой мужик. Иногда ты говоришь, как какой-то магловский босяк, поморщился Том. Гопник, по-русски произнес Антон и нарочито грубо добавил. Я так-то питерский парнишка, а у нас там всяких хулиганов полно. Вот и нахватался. Где? В поместье своего батюшки или при дворе магических правителей, ухмыльнулся Том. Не строй из себя пролетария, это тебе не к лицу. И вообще, скажи-ка мне, друг любезный, с чего ты вдруг приблизился к мисс Блэк? А что, я красавчик, ей нравятся шатены, мы оба не в отношениях и не помолвлены, так почему бы не попытать счастья? Тебя мне только не хватало, проворчал Том, уставившись в огонь, пляшущий в камине. Этот белобрысый нахал, ты... Какие-то малолетки, все вы крутитесь под ногами, раздражаете до невозможности. Вот так и появляются на свет Божий темные лорды. Хохотнул Антон и, поднявшись из кресла, предупредил, накинув на плечи пальто. Слушай, Марвалыч, то, что ты положил глаз на какую-то девицу, не значит, что она ответит тебе взаимностью. Или ты думаешь, что Блэки держат целый гарем специально для тебя? Так смотри, Орион возьмет и подкинет тебе какую-нибудь родственницу. Например, свою кузину Касси, которой 100 лет в обед, и скажет, что только через нее можно заключить союз. Тьфу на тебя, лениво отреагировал Том на его дикое предположение. Иди уже домой, хватит тут маячить. Антон, изобразив демонический смех, шагнул в огонь, картинно взмахнув шелковым шарфом, и исчез, оставив друга в одиночестве. Ему было чем заняться, несмотря на позднее время. Разведка была его стезей, никто лучше него не мог разобраться в хитросплетении сплетен и слухов и вычленить истину среди моря лжи. Однако он никогда не выставлял свои умения, как и титул, и скромно держался в тени. Познакомились они в одном из польских монастырей, куда молодого Тома занесло во время долгого путешествия по свету. Он искал информацию об ушедших магических расах и для этого изучал старинные библиотеки. Антон занимался почти тем же, поэтому они легко нашли общие темы для разговоров. А там и не заметили, как договорились продолжить исследование вместе, чтобы не было скучно копаться в пыльных томах и ветхих свитках. Почти за 2 года они исколесили всю Европу, а потом добрались до Азии, побывав на Ближнем Востоке. Не сказать, что добились успеха, Все-таки многие хранители знаний не привечали чужаков, а напротив, хотели поживиться за их счет. Однако Том с Антоном были не просто архивными червями, а высококлассными боевиками, связываться с которыми было чревато тяжелыми увечьями или даже внезапными смертями. Так что в Британию они вернулись вместе, уже считаясь близкими друзьями, что неприятно поразило Абраксаса. Тот почему-то был уверен, что его однокашник Ридл был холодным типом, тяжело допускающим посторонних в свой ближний круг. Однако ему пришлось признать, что против харизмы нагловатого, но обаятельного, как кот, русского очень сложно устоять, и вскоре он сам не заметил, как принял того с распростертыми объятиями, если так можно выразиться о сдержанных в проявлениях чувств Малфоих. Так их стало трое, звучит, как затравка для комедийного сюжета, вот только отношения между ними были неоднозначными. Антон не имел никакой корысти ни в Томе в частности, ни в британцах в целом. Судя по его беззаботной жизни и собственной недвижимости по всему миру, в деньгах он не нуждался. Жениться не собирался, от политических дебатов впадал в сонливость, как зимний медведь. А если речь заходила о светской жизни, прикидывался меланхоличным фистралом, лишь бы его не заставляли участвовать в снобистской показухе. Абраксас выведал, что этот несносный русский имеет высокий дворянский титул и значительный земельный надел на территории магической Руси, и посчитал, что Малфою не зазорно общаться с таким человеком. Но при этом он никогда не допускал его ближе, чем того же Тома, четко обозначив границы личного и общественного. Да, поддерживал с ними обоими приятельские отношения, но не забывал о своем девизе, который однозначно показывал отношение к посторонним. Антон никогда не выказывал недовольства из-за такого положения вещей. Напротив, сделал из этого неисчерпаемый источник для подколов, которыми без стеснения смущал островного сиятельного сноба. Абраксас злился, негодовал, ворчал и даже устраивал товарищеские дуэли, но все равно не мог и не хотел отказываться от общения с ним. Так и жил, время от времени грызясь с ним, как кошка с собакой, потому что врозь можно было потерять возможный профит. Абраше просто надо принять пургену, как-то раз заявил Антон, когда Абраксас в гневе покинул общество после их очередной пикировки. Глядишь, в брюхе полегчает, и сразу станет добрым волшебником. Не задирал бы ты его, вздохнул Том, впрочем, даже не собираясь вмешиваться в их заклятую дружбу. Он только с виду такой холодный и непрошибаемый, а на деле та еще мстительная змея, за это мы его и любим. Рассмеялся Антон, он как долька лимона в Николашке, без него нет пикантности. Может, попробуешь вести себя с ним прилично, без особой надежды предложил Том. Ты же умеешь строить из себя наследника престола, который может часами сдерживать чих, общаясь с подданными. Абраше будет скучно, насмешливо протянул Антон. Он же такой рыба, что может в какой-то момент не заметить, как попадет в уху. «Ладно, делайте, что хотите», — отмахнулся Том. «Но потом не ворчи». Антон шутливо отсалютовал, рявкнув. «Благодарю твою милость за позволение», а потом добавил. «Просто не мешай мне веселиться, как старый зануда». Однако под личиной легкомысленного прожигателя жизни скрывался профессионал, который мог добиться нужного результата сотней разных способов. Он не гнушался ни угрозами, ни даже пытками, к которым относился как истинный боевик. Боль, ничто, главное, цель, ради которой можно пойти на многое. Том раньше считал себя жестким человеком, однако, ближе узнав друга, понял, что тот совершенно отмороженный тип. Он не был маньяком, мучающим людей ради собственного удовольствия, но его методы иногда ужасали. Антон в одиночку стоил целого отряда боевых магов, к тому же имел много знаний, недоступных иностранцам. Ритуалы, которые он небрежно проводил, будучи с похмелья или в расслабленном состоянии, поражали своей сложностью. Про дуэли и говорить было нечего, казалось, что ему ничего не стоит победить опытного волшебника голыми руками. «Я останусь с тобой, пока мне не наскучит», — как-то заявил Антон с обычной легкомысленной усмешкой. «Дома и без моего присмотра все идет хорошо, путешествовать надоело, а ты без меня совсем загнешься с этими занудами». «Предупреди, если тебе что-то не понравится в моем поведении, и я постараюсь исправиться», — сухо попросил Том, в этот момент почувствовавший настоящий страх. Нет, он не опасался того, что друг предаст его, не таким тот был человеком, чтобы так поступить, но эгоистично не желал терять интересного собеседника и верного соратника. К тому же Абраксасу за долгие годы общения он так и не смог доверять на 100%. Чувствовал, что в случае выбора между ним, орденом и родом тот ни на минуту не задумается, прежде чем поступить наиболее выгодно для себя. Ну и чего уж фантазировать, девиз Малфоев говорил, что в их системе ценностей не было никого достойного встать с ними на одной ступени. Совсем другое дело Долоховы, на гербе которых было начертано «Честь превыше жизни». Пусть это звучало пафосно, но давало понять, какими людьми были его предки. Том не был знаком с остальными членами семьи Антона, но представлял их дружными и очень теплыми, такими, о которых сам когда-то мечтал, живя в приюте. Однако ему не повезло в этом, ведь Ридлы и Гонты не тянули на идеальных родственников, даже если бы приняли его. Часть 53. В поместье Темные Дубы пригласили Блэков, проживающих на территории Мак-Британии. В основном это были главы семей с супругами и их наследники. На такие мероприятия не принято было приводить младших детей, даже совершеннолетних. И без них собиралось достаточно большое количество участников, ближе к сотне человек, и всех их надо было принять, разместить, накормить и напоить. Вальбурга ради этого вернулась на родину, правда, всего на неделю, оставив сыновей под присмотром нянь, домовых эльфов и гувернеров. В последнее время Сириус почти не доставлял никаких хлопот, если не считать редких стычек со школьными хулиганами, а Регулус всегда был послушным мальчиком и волновал своей чересчур взрослой вдумчивостью и серьезностью. Теперь же их поведение выровнялось. Исчезли перекосы, словно братья сгладили острые углы друг друга, объединившись перед лицом внешнего врага. Конечно, немногие решались задирать Блэков, ведь даже в Италии знали о горячих нравах представителей этого рода. Однако всегда находились те, кто считал себя выше остальных, особенно в стране, где проживали не только аристократы, но и члены королевских семей. Впрочем, Сириус и Регулус не жаловались на притеснение, а напротив, с удовольствием окунулись в светскую жизнь, ведь до этого они были заперты дома со взрослыми. Теперь же они общались, пусть и не всегда в положительном ключе, со своими ровесниками, интриговали, устраивали разборки, создавали команды и временные альянсы, словом, взрослели как настоящие дети. Вальбурга оставила своих детей в Милане и с радостью вернулась в Британию, по которой очень скучала, несмотря на ненастную погоду, царившую в тот момент. Тут ее магия восстанавливалась мгновенно благодаря близости родового алтаря, который давал ей необходимую силу. Хотя это и звучало немного пафосно, но это было правдой, ведь волшебники очень чувствительны к магическим потокам. Маглорожденные относились с некоторым пренебрежением к поместьям, где жили многие поколения волшебников. Только те, кто был более мудрым, понимали, что земли, где веками проводились ритуалы и где магия восхвалялась и задабривалась, постепенно становились местами силы. Например, Стоунхендж, который ранее был вотчиной древнего рода, вымершего из-за кровной мести. Кто-то рассказывал небылицы о том, что можно создать собственный алтарь, приложив немного усилий. Однако, если бы это было так просто, то в мире не осталось бы бесхозных волшебников. Это не было оскорблением со стороны высокомерных людей, просто все волшебники должны были постоянно обмениваться магией. Если они этого не делали, то происходил застой, который приводил к болезням. Целители сравнивали этот эффект с болотом, в которое не поступает чистая вода, а грязная не уходит. Постепенно такое место становится смертельным для всего живого. Поэтому было важно вступать в ковены и ордена, члены которых не только связаны кровными узами, но и объединены магией. Они делились друг с другом силой, когда у кого-то не было своего рода. К сожалению, потомственные волшебники не стремились дарить свои знания тем, кто не принадлежал к их кругу. Они хотели получить от этих людей какую-то выгоду, которая могла быть как незначительной, например, бесплатная работа, так и сомнительной с точки зрения Министерства магии, как жертвоприношение для усиления рода. Но в этом нет ничего удивительного, ведь люди остаются людьми независимо от того, обладают ли они магическими способностями. Чистокровные волшебники считали себя лучше остальных и не хотели делиться своими знаниями и источниками дохода. Только некоторые маглорожденные могли перейти на другую сторону, вступив в магический брак с представителем древнего рода или став их вассалом. Но это происходило редко, потому что действительно богатых волшебников было немного, и им не были нужны дикари. В этом плане Блэки не отличались от своих соотечественников. Они нанимали на работу маглорожденных, но не делали им никаких исключений. Зарплата у них была ниже, чем у потомственных волшебников, и карьерный рост им был доступен только в особых случаях. Например, экономка в поместье Темные Дубы, однажды спасла маленького Ориона, который чуть не утонула в пруду. В благодарность за свой труд она сначала получила премию, а затем постепенно продвигалась по карьерной лестнице и стала экономкой. Это заняло у нее четверть века. Этот случай хорошо иллюстрировал положение людей, которые пришли из другого мира в магическое общество. Здесь даже большие заслуги не всегда становились поводом для близких отношений. Вальбурга была знакома с экономкой почти с самого рождения и даже чувствовала к ней симпатию, но все равно держала дистанцию, как и положено при общении с прислугой. Однако это не мешало им слаженно работать, когда в поместье приезжали гости. Даже если в этот раз ждали только родственников, все должно было быть на высшем уровне, как на приеме членов королевской семьи. Горничные тщательно расправляли и взбивали перины, составляли красивые букеты, застилали постельное белье, которое гармонировало с цветом балдахинов и ковров. К сожалению, у эльфов не было развито эстетическое чувство. Точнее, у них были свои критерии красоты и элегантности, которые сильно отличались от человеческих. Поэтому они занимались только уборкой и приготовлением повседневной еды. Вальбурга составила праздничное меню, учитывая сезон, и повара принялись за работу. Многие блюда готовили заранее, поэтому задолго до назначенной даты на кухне и днем, и ночью суетились люди-эльфы. В духовках что-то выпекалось, на сковородах шкварчало, в кастрюлях кипело, а в сотейниках булькало. Запах жареного мяса смешивался с ароматами ванили и сдобы. Наконец все приготовления были закончены, и хозяева начали приветствовать гостей, которые появлялись либо из огромного камина, отделанного малахитом, либо прибывали на трансгрессионную площадку. Все были в приподнятом настроении, ведь это был первый большой сбор после рождения Регулуса, который отмечали в темных дубах. К основной теме разговора Блэки перешли не сразу, и даже не в первый день. Сначала был торжественный завтрак, потом обед и ужин. Общество разбилось на несколько групп по интересам. Кто-то музицировал, кто-то играл в карты или фанты, кто-то сплетничал в курительной комнате и в баре, а кто-то танцевал под звуки старинного патефона. Только следующим вечером, когда гости выспались и основательно подкрепились, Орион пригласил всех в совещательный зал. Встав за трибуну на небольшой сцене, он оглядел родственников и невольно поежился, представив, что ни одного из них вскоре не останется в живых. Какой чудовищной силой и ненавистью к Блэкам надо обладать, чтобы победить такой многочисленный и, главное, сплоченный род. «Не тяни уже, говори, что случилось», — скрипучим голосом велел Мариус, сидящий в первом ряду. «У тебя такое лицо, будто ты не знаешь, как сообщить, что наши дела совсем плохи». «Вы почти угадали, дядя», — поморщился Орион и начал с главного. «Нарцисса прошла ритуал перевернутого кровного Феликс Фелицис. Теперь все мы в большой опасности. Ты уверен?» — прервала тишину мисс Апинаа, которая одна из немногих Блэков руководила бизнесом своей семьи, несмотря на наличие взрослых сыновей и внуков. «Да», — твердо ответил Орион, краем глаза заметив, как болезненно скривились лица Сигнуса и Друэллы. Им до сих пор было нелегко поверить в то, что их младшая дочь могла пойти на это, ведь они считали ее пусть и капризной, но доброй и милой девушкой. «Она уже кого-то подъела?» — задала следующий вопрос мисс Апинаа. «Попыталась, но мы вовремя пресекли это», — подал голос Паллукс. «Она попросила удачу у матери». В зале послышались громкие оханья и гул голосов. Блэки активно обсуждали услышанное, торопясь поделиться своим мнением с ближайшими соседями. «Где она сейчас?» — полюбопытствовала Черис. «Я слышала, ее отправили за границу, кажется, в санаторий для восстановления здоровья». «Так и есть», — ответил Сигнус, крепко сжимая руку бледной Друэллы. «Сейчас она в Швейцарии, но там нет подходящих специалистов, чтобы отменить действие ритуала. Они же все чистенькие и законопослушные», — раздался чей-то насмешливый голос из дальнего конца зала. «Нашли где искать, это точно, нужно к каким-нибудь дикарям или шаманам, которые ведают природную магию, или к русским волхвам. Можно вообще устроить ей временную смерть, глядишь, само все пройдет». Звучали разные мнения, но Орион никого не перебивал и не призывал к порядку, а напротив, внимательно слушал, надеясь, что родственники смогут дать полезный совет. Однако время шло, но обсуждение все еще крутилось вокруг чудо-кудесников, которые одним щелчком развеют тучи, сгустившиеся над Блэками. «Пожалуйста, могли бы вы быть немного серьезнее?» — попросила Друэлла, не выдержав напряжения. «Речь идет о нашей младшей дочери». В зале снова воцарилась тишина, которую прервал Кассиус. Постойте-ка, что-то не совпадает. Нарцисса ведь по пророчеству наша спасительница. Это не так, покачал головой Орион. Сообщаю вам официально. У Андромеды проснулся истинный дар ритуалиста, и она получила информацию о нашем будущем, которая и поможет спасти род. Теперь зал наполнился радостными и удивленными восклицаниями. Некоторые блэки даже вскочили со своих мест и начали громко обсуждать услышанное, энергично жестикулируя. У одного из старейшин от волнения сбился на бок парик с блондинистыми кудрями по моде короля Людовика, а у другого из глаза выпал монокль, теперь болтающийся на длинной цепочке, как маятник напольных часов. «Дамы и господа, это великий прорыв для нашего рода!» — крикнул Кассиус, перекрывая голоса родичей. «Наконец-то, теперь мы сможем открыть те локации, которые не успела обработать Касси. Постойте с планами, что там с пророчеством? Получается, малышка Нарси, мы неправильно поняли Трелани и приняли поддельную принцессу за настоящую, а я вам говорила, что что-то тут не так. Она ведь даже на блэков не похожа, как сорочонок в вороньем гнезде», — ехидно напомнила Через, которую до этого постоянно попрекали за то, что она не любит и не ценит будущую спасительницу рода. «Бабушка!» — поморщившись, воскликнул Сигнус. «Я не первый год бабушка», — фыркнула Через. «Нечего меня затыкать. Кто смеялся над моими словами? А, теперь молчите? Ну-ну. А ведь наши Энди ничего толком не позволяли, как и Белли. Все лучшие, только Нарси. Кстати, она у нас, случаем, не подкидыш от Малфоев. А что, блондинка? Да и Абраксас не зря так в нее вцепился. Прошу без лишних фантазий», — попросил Орион. «Надо решить, что делать дальше. А что тут думать? Такой ритуал можно пройти только добровольно», — раздался строгий голос мисс Апиной. «Она прекрасно знает, что будет со всеми нами, если ее жадность выйдет за рамки. Мне не жалко поделиться силой с больным членом рода, но удачей — это выше моего понимания. Поэтому мое решение – выкинуть ее из рода». «Мама!» — раздалось сразу два голоса одновременно. «Что вы мамкаете?» Мисс Апина строго взглянула на своих сыновей, которые и сами уже давно стали дедами, и спросила у них: «Ладно, вы не цените собственные жизни, но неужели вам не жалко своих малышей? Чем виноваты Ликарис или Эйдин? А ведь по связи дойдет даже до них, пусть не напрямую, как в случае Друэллы, но вы ведь понимаете, что иногда достаточно крохотного камешка, чтобы сдвинуть с места лавину». «Мама!» — негодование в голосах близнецов заметно поубавилось. «Предлагайте еще варианты, только рабочие». Орион накинул долгим взглядом собравшихся, подмечая эмоции. «Мы, конечно, будем возить нарциссу по разным специалистам, но главное решение лучше принять сразу. Как я понимаю, можно отрезать Нарси от рода или оставить и рискнуть всеми нами», — в полной тишине произнес Кассиус. «А ты, глава, к какому решению склоняешься?» «Отрезать», — честно ответил Орион и чуть мягче добавил, глядя на Друэллу, по лицу которой текли слезы: «Прости, дорогая, но это самое оптимальное решение для рода. Я не могу рисковать теми, кто доверился мне. Вашу милашку никто не гонит из дома на мороз босую», — язвительно добавила мисс Апина. «Будете и дальше носить ее на руках, только без вреда для окружающих. Но ведь она слаба здоровьем», — еле выдавила Друэлла. «И что, пусть посещает целителей, бережется, сидит на диете», — равнодушно пожала плечами мисс Апина. «Кто вам запрещает холить ее и лелеять, как раньше, когда вы видели только Нарси? Что будет с теми, кто не откажется от нарциссы?» — послышался чей-то неуверенный голос. «Кто-то захочет ее поддержать. Я разделю род», — тяжело обронил Орион, которому нелегко далось такое решение. Судя по звенящей тишине, воцарившейся в зале, блэки впечатлились перспективой. Здесь собрались только взрослые, нынешние и будущие главы семей, которые несут ответственность за младших родственников. «Я не тороплю вас и дам время на раздумья до завтрашнего вечера. После ужина мы еще раз все обсудим и по итогам сформируем два клана». «Это жестоко», — негромко пробормотал кто-то, но в тишине, царящей в зале, его слова услышали все присутствующие. «Согласен», — кивнул Орион и обвел зал мрачным взглядом. «Как глава я должен позаботиться обо всех вас, но не обязан навязывать свое мнение или уговаривать тех, кто со мной не согласен. Еще мой дед собирался разделить британских блэков, чтобы передать часть управления бизнесом своим братьям. Настало время выполнить его желание. Да, повод для этого невеселый, но такова моя воля. Помните, что от вашего решения зависит благополучие младших членов семей». Часть 54. Орион покинул зал, слыша за спиной гул голосов. Родственники активно обсуждали перспективы разделения рода, кто-то порывисто крикнул: «Это все вина Трелани». Не успел он дойти до конца коридора, как его догнал Сигнус, выглядящий так, словно за считанное время сильно постарел. «Мы можем поговорить наедине?» – спросил он устало. «Конечно, иди за мной». Поднимаясь по лестнице на третий этаж, оба молчали, да и войдя в кабинет главы рода, тоже не проронили ни слова, пока слуга сервировал кофе на столике в эркере. Только оставшись наедине с кузеном, Орион произнес: «Я понимаю, что для тебя стало ударом принятое мною решение, но я взвесил все за и против, и это самый оптимальный выход для нас. Я знаю», — поморщился Сигнус, «и не смею просить об отсрочке или поблажке». «Как там, Нарси?» — чуть мягче спросил Орион, поняв, что тот в общем не возражает против его линии дальнейшего развития рода. «Неплохо физически, но нестабильно морально. Удалось разговорить ее?» «Нет», — покачал головой Сигнус. «Наверняка на ней клятвы и обеты. Даже если бы она захотела что-то рассказать, то не смогла бы». «Вариантов немного», — неторопливо произнес Орион. «За последнее время она сблизилась только с одной непроверенной особой, а та, как мы знаем, является верной пособницей Гриндевальда. Вот же отвратительный тип. И что он забыл на островах? То же, что и все. Деньги, власть, плацдарм для дальнейшего продвижения. Темные лорды обычно остаются таковыми до самой смерти. И тюрьмы им не преграда», — пожал плечами Орион, раскуривая трубку. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Мы с Друэллой останемся на стороне Нарси», — ответил Сигнус. «Будем пытаться разорвать ритуал. Мы не сдадимся. Это ваше дело. Вы предупреждены об опасности, так что знаете, чего опасаться. Я прошу тебя как главу рода позаботиться о Белле и Анди, если с нами что-то случится». «Об этом мог бы и не упоминать, чуть мягче, чем до этого», — произнес Орион. «Андромеду мы с Вальбургой заберем к себе, конечно, если она согласится. Алистринджи присмотрит за Беллатрикс, я уже обсудил это с Фалькой и Эмилией. Конечно, придется поторопиться со свадьбой, но другого выхода нет». «А как американская ветвь их рода?» — без особого интереса спросил Сигнус, выглядящий неестественно бледным и болезненным. «Они очень близки с британскими Голдстинами, поэтому я не собираюсь лезть к ним с советами, пока они сами не додумаются обратиться ко мне». «Ты прав». Сигнус, едва заметно поморщившись, потер ладонью грудь над сердцем. Заметив это, Орион обеспокоенно спросил: «Ты показался целителю?» «Ничего страшного, все в норме. Мне не нравится твое пренебрежение здоровьем. Ты молод, но совершенно не заботишься о себе. Если с тобой что-то случится, думаешь, дочерям станет легче? Они уже взрослые», — слабо улыбнулся Сигнус, — «да и не намного младше меня. И все же я настаиваю, чтобы ты прошел полное обследование. Считай это приказом старшего брата», — строго велел Орион и напомнил: «Вспомни Паллукса. Если бы Андромеда не настояла на его осмотре целителем, могло произойти самое страшное. Мы ведь не могли, чтобы искать только явные признаки болезни. Проклятия тем и страшны, что незаметны почти до последнего момента». «Хорошо, хорошо, не сердись, я схожу в больницу». «На следующий же день после окончания сбора», — припечатал Орион, — «и даже не смей отговариваться проблемами нарциссы. Эта девчонка еще всех нас переживет со своим слабым здоровьем». «Хорошо», — повторил Сигнус, а потом, недолго помолчав, спросил: «Как думаешь, неужели она и правда?» «Давай не будем обсуждать одно и то же», — поморщился Орион. «Она знала, на что шла, соглашаясь на ритуал, и вполне осознанно пыталась сожрать мать. Еще неизвестно, что ей наговорила Винда, и чем это нам аукнется в будущем. Что ты решил с ней сделать?» «Враги Блэков получат то, что заслуживают», — прищурившись, ответил Орион. «Пусть в этот раз они не доведут до конца свои замыслы, но я не отпущу их просто так». За ужином Блэки продолжали обсуждать, на какой стороне они останутся в будущем. Громкие голоса слышались с разных концов длинного стола, и никто не обращал внимания на изысканные блюда. Вальбурга, сидящая рядом с мужем, не вмешивалась в споры родственников, так как знала, что это бесполезно. Ведь даже при людях они не стеснялись проявлять свой горячий нрав, а уж в тесном кругу тем более. Орион был увлечен беседой с отцом и не обращал внимания на оживленную атмосферу в зале. Бледная Друэлла, не чувствуя аппетита, с трудом ковыряла вилкой кусок рыбы, который превратился почти в пюре. Не менее бледный Сигнус даже не пытался притворяться, что ест, и, откинувшись на спинку стула в простой манере, пил бокал за бокалом вина, прислушиваясь к разговорам, так как никто из присутствующих не считал нужным понижать голос. «А я вам говорю, что надо поддержать малышку. Если она не избранная, то теперь бросим ее одну. Ты забыл, что она добровольно и осознанно превратилась в вампира. Ее могли обмануть. Как, если во время ритуала она проговаривала все слова? К тому же нельзя просто попросить удачу. Чтобы связь сработала, после получения согласия надо провести закрепление кровью. Это она тоже сделает неосознанно. Нарси слишком молода, чтобы видеть всю картину. Возможно, она считает, что берет крохи, которые не повлияют на нас. Как та же передача силы больному родственнику. Вот именно. Она чуть ли не с рождения привыкла тянуть все с семьи. Ей нет разницы. Магия, удача или здоровье. Ты преувеличиваешь и наговариваешь на ребенка. Ребенка, который уже готов обделить родичей ради собственного блага и процветания Малфоев. А если с ее драгоценным Люциусом что-то случится, например, нарвется на разъяренного мужа, которому жена наставила рога с кем-то из этих павлинов, и тот его проклянет по заковыристи или вообще покалечит по-могловски. И что тогда? Сколько из нас заплатит собой, чтобы вытащить этих кобелей? Я не хочу. Ты всегда был эгоистом. Да, и горжусь этим. Уж лучше быть живым эгоистом, чем мертвым простофилий. Мы Блэки, а не, как его там звали, этого могловского святого. Неважно. Не хочу умирать ради чужого процветания. Друэлла, не выдержав, резко поднялась из-за стола, громко скрипнув ножками стула по паркету, и, коротко извинившись, торопливо покинула зал. Кто-то из стариков недовольно прокомментировал ее уход. «Разве всегда были чересчур избалованными слабаками? Вижу, вы уже готовы огласить свои решения». Орион, наконец закончив разговор с отцом, обвел тяжелым взглядом родственников. «Как это будет происходить?» – задал вопрос Сигнус, который после недолгого колебания остался в зале, решив не следовать за женой. «Я проведу ритуал в полночь», — сообщил Орион. «Два клана Блэков станут самостоятельными и независимыми друг от друга. Второй клан возглавишь ты, если ни у кого нет возражений». Судя по молчанию родственников, никто из них не хотел брать на себя такую ответственность, как управление бизнесом, защита людей и прочие заботы, которые не оставляли бы свободного времени для личной жизни. Блэки были богаты и, даже не вмешиваясь в дела, получали хороший доход от своих многочисленных предприятий и недвижимости. Поэтому руководство для них означало только тяжелый труд. «Как скажешь, глава», — покорно склонил голову Сигнус, выждав пару минут и не дождавшись предложений других кандидатур на этот пост. «Разделение бизнеса обсудим после ритуала, когда станет ясно, сколько человек с какими долями уйдут под твою руку», — продолжил Орион и обратился к родственникам. «Жду вас в ритуальном зале за 15 минут до полуночи». В назначенное время все собрались перед каменной дверью, на которой был изображен герб Блэков. Из совершеннолетних не было только Беллатрикс и Андромеды, так как они были связаны с Нарциссой более крепкими узами, чем остальные. Для них родители проведут серию ритуалов, которые защитят их от воздействия сестры. После этого каждая из них отправится к своей новой семье. Первая – к Лестринджам, а вторая – к Ориону и Вальбурге. Друэлла и Сигнус останутся с единственной дочерью. Из-за этого брак Беллатрикс был перенесен почти на 2 года раньше назначенного срока, чтобы не травмировать ее больше. Переход из одного рода в другой – это и так довольно сложный процесс, а 2 таких перехода подряд за короткий срок могли серьезно искалечить магическое ядро и создать немало проблем при вынашивании первого ребенка. Беллатрикс была в ярости, когда узнала о том, что натворила Нарцисса. Если бы та не скрывалась в санатории, то наверняка получила бы жестокое наказание за жадность и безответственность. Да и Родольфус едва сдерживал злость, понимая, что их будущие дети, да и они сами могли стать кормом для слишком самонадеянной малолетки, считающей себя самой важной птицей на свете. «Те, кто решил остаться в основной ветви, встаньте позади меня. Те, кто решил отделиться вместе с Нарциссой, подойдите к Сигнусу», — велел Орион и пару минут наблюдал, как вокруг алтарного камня перемещались родичи, одетые в ритуальные одежды. Наконец все заняли свои места, и он заметил, что в новый клан ушло около 1/5 рода. «Я буду ведущим», — сообщил Арктурус. Паллукс, вставший по левую руку от Сигнуса, отозвался, бросив извиняющийся взгляд на побледневшую Вальбургу и взволнованного Альфреда. «Я буду ведущим с этой стороны». Орион проколол палец острым ножом и выдавил несколько капель крови в один из 2 деревянных кубков, стоящих на алтаре. Со временем они почернели, вырезанные руны почти стерлись, как и краска, но исходящая от них магия была все такой же ровной и сильной, как и прежде. Под слаженный речитатив Арктуруса и Поллукса все родственники по очереди жертвовали свою кровь, подтверждая выбор. По мере продвижения ритуала огонь в факелах и свечах менял цвет, пока не стал почти черным. По полу потянуло ледяной стужей, а тени сгустились, полностью скрыв алтарь. Когда ведущие произнесли последние слова, послышалось глухое ворчание. На камне появилась огромная фигура пса, дрожащая, словно мираж в пустыне. Он смотрел на людей глазами, в которых полыхало пламя. Грим. Одновременно выдохнули Блэки и упали на колени, не в силах справиться с давлением, исходящим от хранителя. Тот принюхался к кубкам, оскалился, показывая острые клыки, и исчез. Орион, едва сдерживая дрожь в теле, произнес завершающий катрен и приложил окровавленную ладонь к алтарю, чувствуя, как на его плечи легли чужие руки. С другой стороны к камню прикоснулся Сигнус, за спиной которого стояли те, кто решил добровольно поддержать Нарциссу. Каждый понимал, что с этого момента британские Блэки могут оказаться под ударом. Конкуренты, враги и просто люди, желающие воспользоваться ситуацией, не упустят возможности получить выгоду. Однако Орион преследовал сразу несколько целей. Снимал с себя ответственность за недовольных его правлением родственников, перекладывал часть бизнеса на Сигнуса и, что самое главное, давал Роду шанс на выживание. Ведь даже если что-то случится с одной ветвью, другая останется в безопасности. Разделение должно было произойти уже давно. Среди британских Блэков было слишком много долгожителей и очень мало рождалось детей. Теперь они могли расширить свои ряды, заключить новые союзы, избавиться от устаревших партнерских договоров и планировать будущее в нескольких направлениях. Конечно, Сигнус еще долго будет советоваться с Орионом по многим вопросам, но со временем он научится быть самостоятельным. Возникал вопрос о его будущем наследнике. Дочери не могли возглавить побочную ветвь, а их сыновья уйдут в семьи мужей. Но это была не самая большая проблема. В конце концов, Регулус вполне подходил для этой цели. Самое главное, что хранитель не воспротивился разделению рода, значит, у Блэков была надежда на его покровительство в будущем. Часть 55. Справа послышалось громкое шипение. Затем раздался громкий треск. Семикурсники привычно закрылись щитами, даже не удивившись очередному взрыву, устроенному Танксом. Тот смущенно суетился, убирая последствия своего опасного эксперимента, от которого, к счастью, никто не пострадал, как и он сам. У этого человека было много терпения и упорства, и он хотел поступить на курсы медбратьев. Для этого ему нужно было получить проходной балл по зельям. Несмотря на неудачи, он продолжал усердно работать и улучшать свои навыки. Это вызывало уважение у его сокурсников, в том числе и у слизеринцев, которые ценили старательность. Андромеда взглянула на Тида, снова подумав о его антиталанте в приготовлении зелий, который она встречала только у Невилла. Эти два гения даже внешне казались похожими, по крайней мере носы и уши у них были одинаковыми. В детстве оба были неловкими и полными, но когда повзрослели, стали очень привлекательными. Если бы не разница в возрасте, то со стороны их можно было бы принять за родных братьев. Замерев на несколько мгновений, Андромеда помотала головой, прогоняя нелепую мысль. Она не могла поверить, что маглорожденный Тонг сможет быть родственником древнейших и благороднейших лангбаттомов, которые входят в список священных 28 семей. Или все-таки может, неужели Арфанг или Илджи посеяли дикий овес? Мать Тида в молодости была красивой девушкой, может быть, она попала на глаза волшебникам? Что случилось? Тихо прошептал Рабастан, воспользовавшись тем, что Слакхорн следил за уборкой взорвавшегося зелья. «Просто разная ерунда лезет в голову», — отмахнулась Андромеда, бросив еще один взгляд в сторону Танкса. Ариадна, заметив это, приподняла вопросительно брови, но получила в ответ улыбку и вернулась к работе. «Любишь ты хаффлпаффцев?» — проворчал Рабастан, закладывая в свой котелок последние ингредиенты. «Они же такие милые!» — преувеличенно восторженно прошептала Андромеда и рассмеялась, увидев его недовольную гримасу. «Нельзя же общаться только со слизеринцами. А на вечеринку в Слаг-клуб с кем пойдешь?» — спросила Лиззи, повернувшись к ним. «Дорогие мои, я понимаю, что все устали, но все равно не стоит расслабляться», — повысил голос Слакхорн. «Вы у нас люди взрослые и должны осознавать, что работа с зельями может быть опасна». «Да, профессор, извините, профессор», — хором ответили слизеринцы и вернулись к своим котлам. Никто из них не заметил внимательных взглядов Тида на Андромеду и Ариадны на него. Но даже если и заметили бы, то вряд ли придали бы этому значение, ведь хаффлпаффцы маглокровки их не интересовали. Андромеду раздражало пристальное внимание Альбуса, из-за которого ей приходилось быть настороже. Заинтересованность относительно молодого и к тому же неженатого преподавателя к девушке ее возраста можно было истолковать по-разному, поэтому она решила предпринять какие-то действия, пока не появились неприятные слухи. Очень кстати пришло время чаепития у Паллукса, который обещал рассказать о том, как прошел сбор блэков. К сожалению, Орион оказался временно недоступен, так как уехал за границу для проведения переговоров с бизнес-партнерами и встречи с людьми, которые помогали организовать свидание с Гриндевальдом. Поэтому дедушка стал главным источником информации. «Я остался с вашим отцом», — с печальной улыбкой сообщил Паллукс, устроившись в кресле у камина. «Он нуждается в помощи, несмотря на возраст. Я понимаю», — заверила его Андромеда. «Но это не значит, что мы станем чужими». «Конечно», — приободрился Паллукс. «Если мы поведем себя правильно, разделение рода сыграет нам на руку. На самом деле, давно надо было это сделать. Застой очень вреден для бизнеса. Берегите себя, дедушка», — не купилась на его нарочитый энтузиазм Андромеда. «Конечно, мы все понимаем опасность, но если не будем провоцировать нарциссу, то ей не понадобится больше сил, чем требуется для восстановления здоровья. Сейчас она в клинике, где за ней присматривают целители, свадьба с Люциусом не скоро, и опасности с этой стороны можно не ждать». Паллукс сделал глоток чая и добавил: «Не волнуйся, мы найдем способ отменить ритуал. Если не получится по-хорошему, то сделаем по-плохому. В конце концов, мы же не добрые феи, а блэки. Переупрямим силой». «Сколько человек отделилось?» «Около 30. «Я думала, будет меньше», — честно призналась Андромеда. «Мы сделали это по разным причинам», — поморщился Паллукс. «Мой сын хоть и стал главой новой ветви, для меня и других родичей остался ребенком. Дедушка, как вы думаете, если и я останусь? Даже не смей делать такое. На тебя вся надежда. Но ведь я выполнила свою задачу, предоставив информацию. Может быть, пророчество уже закончилось?» Засомневалась Андромеда. «Нет, ритуалисты блэков никогда не выдыхаются так рано», — покачал головой Паллукс и добавил: «Мы все надеемся, что ты завершишь начинание Касси. Магические земли, недоступные никому, кроме представителей нашего рода, об этом мечтали еще мой отец и его старший брат. К сожалению, не все пошло гладко. Они ведь исчезли?» «Да, Ликарус, Хестер и Эдуардус считаются пропавшими без вести с конца 19 века. Мой отец Сигнус тоже. А Мариус стал сквибом. Кассиопея не смогла удержать контроль над ритуалом, и пространство схлопнулось. Будем надеяться, что они выжили. Я сделаю все возможное, чтобы найти их», — пообещала Андромеда, вызвав слабую улыбку на губах деда, который погладил ее по голове, как ребенка, и попросил: «Главное, не рискуй собой. Боюсь, если мы будем ждать рождения следующего ритуалиста, пройдет слишком много времени». Личный эльф Паллукса принес горячий чай, забрав остывший, и не забыл о шоколаде, который любила Андромеда. Она отвлеклась на угощение и продолжила думать о разделении рода, размышляя о том, как это может повлиять на всех британских блэков. Выходило, что если быть осторожными, то ничего плохого не случится. Однако, как всегда, оставался риск столкнуться с неожиданными неприятностями. Если Гриндевальд решил напасть на них, он, вероятно, не упустит возможности нанести удар побольнее. Учитывая, что Виндаразия и Куиннигалдстин уже стали известными в британском обществе и приобрели поклонников в высших кругах, это будет легко сделать. В конце концов, блэки, хотя и имели много связей благодаря бракам и бизнесу, успели затронуть немало чужих интересов. «Дедушка, у меня к вам просьба», — Андромеда перешла к тревожащему вопросу. «Вы можете поговорить с Дамблдором о том, что его внимание ко мне неуместно? Он все еще смотрит на тебя так, будто вас связывают какие-то тайные дела», — нахмурился Паллукс. «Да, мне уже несколько раз говорили об этом слизеринцы. Этот щенок, да как он смеет? Вы же знаете, что в прошлой жизни из-за его интриг погибла моя семья». «Конечно», — мгновенно смягчился Паллукс, — «я очень тебе сочувствую». «Дедушка, это ведь не может быть просто видением?» — неуверенно спросила Андромеда. «Вдруг я не вернулась в прошлое, а увидела галлюцинацию или пророчество в процессе пробуждения моего дара?» «Да, может, кивнул Палукс. «Никто не знает, что именно дарует вам магия, вторую жизнь или предупреждение. Поэтому твои дочь и внук могут быть просто фантомами». Андромеда смотрела в свою чашку с чаем, пытаясь сдержать слезы. С одной стороны, ей было больно думать о том, что нимфодрейтегди никогда не существовали, а с другой, она хотела, чтобы они родились в счастливом мире и прожили долгие годы, свободные от бессмысленных войн и боли. Палукс хоть и выглядел добродушным стариком, на самом деле не отличался от других блэков ни силой, ни горячностью, ни категоричностью, ни прямолинейностью. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, он отправился в гости к декану Гриффиндора, проводив Андромеду в библиотеку. Школьный домовик сообщил, что Альбус Дамблдор находится в своем кабинете, где недавно завершился факультатив по трансфигурации. Палукс пошел туда, по пути коротко отвечая на приветствия встреченных учеников и сотрудников. Он не отвлекался на разговоры и уверенно двигался по коридорам, выделяясь среди детей, одетых в школьную форму, своей темно-лиловой бархатной мантией и шапочкой из той же ткани. Альбус явно не ожидал, что к нему явится такой редкий гость, однако быстро сумел скрыть удивление и пригласил. «Прошу, присаживайтесь, мастер Блэк, выпейте чаю». «Благодарю, я только из-за стола», — отказался Палукс, устроившись на стуле. «У меня к вам важное дело, мистер Дамблдор, я весь внимание», — заверил тот, вернувшись на место за рабочим столом. «Мистер Дамблдор, как старший родственник Андромеды Блэк, я требую, чтобы вы прекратили компрометировать ее своим поведением», — сказал Палукс, подняв руку, чтобы остановить возможные возражения, которые могли сорваться с губ Альбуса. Он продолжил: «Вы должны понимать, что в вашей ситуации неприлично уделять излишнее внимание совершеннолетней девушке из благородного рода. Вы никоим образом не подходите на роль ее будущего мужа». «Я и не думал». «Вот и продолжайте не думать», — прищурился Палукс, полыхнув злым взглядом. «Что бы вы ни планировали, просто забудьте любые мысли о моей внучке. Она не станет ни вашей сторонницей, ни поклонницей, ни кем-либо еще, кроме ученицы. Мастер Блэк, кажется, вас кто-то ввел в заблуждение», — мягко улыбнулся Альбус. «За столько лет работы в Хогвартсе я не был замешан ни в одном скандале, если не считать вашей дуэли с Гриндевальдом», — усмехнулся Палукс. «Этого достаточно, чтобы умные люди сделали правильные выводы. В Хогвартсе не было скандалов», — чуть жестче повторил Альбус. «И не стоит надеяться, что вы начнете с кого-то из Блэков», — сказал Палукс, продолжая свою линию. «Если вы не успокоитесь, мы найдем способ охладить ваш энтузиазм относительно наших потомков. Вы меня поняли? Это угроза?» — прищурился Альбус, мгновенно утратив добродушный вид. «Именно она», — без тени смущения подтвердил Палукс. «И, поверьте, вам лучше не знать, насколько мстительными могут быть Блэки. Лучше проводите свои эксперименты на ком-то другом, если не хотите столкнуться с серьезными проблемами. А вдруг за мной тоже стоит сила? Мы никогда не боялись бороться с теми, кто угрожает нашим детям». «Я высказал свою позицию. Решение остается за вами, мистер Дамблдор. Но прежде чем вы его примете, подумайте, легко ли вам потерять то, что у вас есть сейчас». Палукс поднялся на ноги и, коротко кивнув, вышел из кабинета, оставив позади разъяренного Альбуса. Тот с грохотом скинул со стола письменный прибор, подаренный коллегами на юбилей, а потом разорвал несколько пергаментов. Только немного отдышавшись, он написал записку и вызвал школьного эльфа, которому велел срочно передать ее Тиду Тангсу. «Профессор, вы меня вызывали?» — вежливо спросил тот, вскоре явившись в кабинет. «Да, проходи», — велел Альбус и закрыл дверь, зачаровав ее от подслушивания. «Как продвигается сближение с Андромедой Блэк? Она не идет на контакт. Простите, профессор, я ведь устроил так, чтобы вы проводили много времени вместе. Мадам Пинс дает нам разные задания. Блэк теперь работает в архиве, а я в общем зале. Все из-за того, что мне надоело слушать твои оправдания», — процедил Альбус. «Или ты думаешь, что, не выполнив задание, получишь награду?» «Профессор, я стараюсь, но слизеринцы постоянно ходят вместе, и к ним сложно подобраться», — недовольно ответил Тед. «Ты говорил, что тебе нравится Андромеда Блэк и что ради нее можно постараться. Одно дело симпатизировать ей со стороны, а другое – стать близким. Пока ты не женишься на ней, не видать тебе признания родственников», — напомнил Альбус, про себя ругая слишком ленивого парня, который не хочет напрягаться даже ради своего собственного благополучия. Часть 56. Друэлла сохраняла идеальную осанку, пока не вышла из камина в их с мужем общей гостиной. Как только она ступила на золотистый ковер, покрывавший паркетный пол, у нее подкосились ноги. Сигнус едва успел подхватить ее на руки и отнести на диван. Опустившись на колени, он принялся осторожно растирать ее ледяные ладони, а потом крикнул: «Кто там, эльфы? Подайте горячий чай и ром». «Не надо», — слабо возразила Друэлла, но замолчала, увидев решительное выражение на лице мужа. «Тогда поднимись, по полу дует. Не хочу, чтобы ты простудился». «Волшебник я или нет?» — проворчал тот, но послушно устроился рядом на диване. Через пару минут на столике появился чайный сервиз. Из носика заварника поднималась струйка ароматного пара. В крохотном хрустальном графине золотился алкоголь, который Сигнус щедро налил в две чашки. В свою он ничего не стал добавлять, а просто выпил ром залпом и глубоко вдохнул, ожидая, как по телу разольется приятное тепло. Друэлла зябко куталась в шаль, наброшенную на плечи, и смотрела в огонь, пылающий в камине. Сделав глоток чая, она тихо спросила: «Мы же справимся, дорогой, пока мы вместе, нам все по силам», — ответил Сигнус и поцеловал ее в висок. «Я знаю, что нам придется тяжело, но, несмотря на разделение рода, Орион не оставит нас на произвол судьбы». «Почти 30 человек вместо двух дочерей», — тяжело вздохнула Друэлла. «Бедная Белла, у нее были планы на ближайшие годы, а теперь придется их пересмотреть. Она у нас сильная, справится. Но это так несправедливо. Мы были слишком строги к ним, Санди, и вот что вышло». Удар нанесла Нарси. «Теперь поздно жалеть», — поморщился Сигнус и, налив еще рома в свою чашку, осушил ее одним глотком. «Мы сделали глупость, но еще не поздно все исправить. Мне так перед ними стыдно». Друэлла закрыла лицо ладонями и прошептала: «В итоге мы все равно сделали выбор в пользу младшей и предали старших. Они поймут нас. А если нет, то что поделать, в этом только наша вина». Они еще долго сидели в гостиной, разговаривали, обсуждали будущее, а утром привели себя в порядок, выпили бодрящее зелье и активировали порт-ключ, ведущий в швейцарскую клинику. В приемном покое было безлюдно, но им и не требовался провожатый до комнат, где жила Нарцисса. Как раз наступило время завтрака, и та сидела за круглым столиком у окна, откуда открывался вид на озеро и горы, над которыми поднималось солнце. Увидев родителей, она светло улыбнулась и, позвонив в колокольчик, велела слуге подать для них столовые приборы, а потом поинтересовалась: «Как вы себя чувствуете? Вас не было несколько дней, что-то случилось? Или вам просто хотелось отдохнуть от этого места?» Отец, Сигнус, подошел к ней и, остановившись в паре шагов, начал внимательно рассматривать ее, как какое-то диковинное животное. Когда она занервничала и побледнела, он тяжело обронил: «Род разделился, и наша семья раскололась тоже. В ближайшие дни я проведу ритуалы, и Беллатрикс с Андромедой больше не будут твоими родными сестрами. Ты станешь нашим единственным ребенком». «Что?» — с трудом прошептала Нарцисса. «Отец, это шутка такая? Ты видишь, что мне весело?» — прищурился Сигнус. Друэлла подошла к нему и, осторожно взяв за руку, попросила: «Дорогой, пожалуйста». «Мама, это правда?» Нарцисса торопливо вскочила из-за стола, сбив на пол свою чашку. Тонкий фарфор раскололся от удара, и по паркету расползлась лужица золотистого чая, но никто не обратил на это внимания. «Мама, пожалуйста, расскажите, что случилось? Какой раскол?» Сигнус, коротко извинившись перед супругой, покинул палату, решив прогуляться по парку, окружающему клинику. Ему надо было немного проветрить голову после бессонной ночи. Из-за проведенного ритуала спать совсем не хотелось. Магия бурлила в нем, перестраиваясь и перекраивая тело под новый магический источник, который Орион отделил от основного, находящегося в темных дубах. Теперь поместье «Золотые клены» стало новым родовым манором для отделившихся британских блэков. Пройдут долгие годы, прежде чем земля войдет в силу, а до этого момента главе и остальным членам клана придется провести множество ритуалов. Хотя они не создавали новый род, все равно им надо будет вкладывать магию, приносить дары и жертвовать кровь, чтобы не рассердить покровителя. Остановившись на верхней ступени длинной каменной лестницы, ведущей к берегу озера, Сигнус закурил, щурясь от холодного ветра. На глазах невольно навернулись слезы от воспоминаний о том, как с ним прощался Гримм. Он появился на алтаре после завершения ритуала разрыва и, тяжело, почти по-человечески вздохнув, на несколько мгновений положил морду на его голову. словно погладил ребенка. Они, Блэки, были его детьми, магическими потомками, которые на протяжении более 2000 лет почитали своего покровителя и доверяли ему свои жизни. Впервые часть британского рода добровольно отделилась, взяв с собой часть магии и силы, которые были накоплены их предками. Хотя Гримм не воспрепятствовал этому, неизвестно, останется ли он с ними или сосредоточит свою защиту только на основной ветви рода. Друэлла, оставшаяся с Нарциссой, тяжело опустилась в кресло и велела: «Сядь, дочь, нам надо поговорить серьезно. Время капризов прошло. Мама, молчи и слушай». Друэлла потерла виски кончиками пальцев, сосредотачиваясь, а потом неторопливо заговорила: «Ты прошла обратный ритуал кровного Феликс Филицис. Не говори, что не понимала, что это значит, потому что его главным условием является добровольность, произнесенная наизусть Катрены. Мама, итак, ты поддалась чьим-то уговорам и решила, что нет ничего плохого в том, что все мы будем делиться с тобой не только силой и здоровьем, но и удачей», продолжила Друэлла, словно не услышав тихий голос дочери. «Если бы ты не была жадной, то никто бы не заметил, что связь изменилась. Мы и раньше поддерживали тебя, так что не обратили бы внимания на мелкие странности. Однако тобой заинтересовался глава рода, который провел проверки не только твоего здоровья, но и магии. Но это же нечестно», сказала Нарцисса, и ее губы задрожали. По щекам покатились слезы. «Мама, разве можно было так со мной поступить? Если я и виновата, то почему не спросили меня, а позволили копаться в моей голове, как будто я какая-то лягушка? Скажи, кто провел ритуал?» Нарцисса внезапно схватилась за горло и покраснела, поэтому Друэлла велела ей: «Не нужно отвечать, я снимаю вопрос. Поняла ли ты теперь? Спрашивать тебя бесполезно, потому что даже если ты захочешь ответить, то не сможешь, ведь ты уже не ребенок, чтобы не осознавать, что такое нерушимый обет. А ты дала его, как только тебе исполнилось 14 лет, и тоже не спросила нашего позволения. Мама, но что значит разделение рода? Я понимаю твое удивление, раньше такого никогда не было. Ни у Блэков, славящихся своими крепкими связями», невесело усмехнулась Друэлла. «Что значит? Глава рода решил не подвергать опасности всех, поэтому предложил нам выбор: оставить тебя или уйти, чтобы поддержать. Если бы мы отказались все вместе, то ты бы не выдержала оттока силы. Каждый из нас забрал бы по капле своей магии, и в твоей груди образовалась бы дыра. Разве так можно?» — пролепетала побледневшая, как мел, Нарцисса. «Почему меня никто не предупредил? А ты нас поставила в известность о том, что прошла ритуал, который может стоить нам жизни. Это всего лишь кроха удачи. Как ее отсутствие может навредить вам? А представь, что я поскользнулась, выходя из ванны, и упала виском на кран. Как думаешь, что со мной случится?» — спросила Друэлла с усталым видом. «А семья, что значит? Мы не можем подвергать опасности твоих старших сестер, поэтому они разорвут с нами связи. Белла вскоре выйдет замуж и уйдет к Лестринджам, а Энди перейдет в семью Ориона. Почему к главе рода?» — ревниво воскликнула Нарцисса. «Это не твое дело», — резко осадила ее Друэлла. «Если бы не твой эгоизм, то мы по-прежнему были бы едины. Так что радуйся, скоро ты станешь нашей единственной дочерью. А Люциус?» — вдруг спохватилась Нарцисса. «Наша договоренность с Малфоями останется в силе, вы ведь не уменьшите мое приданое, дядя не откажется от партнерства с Малфоями». «Не знаю, это теперь зависит не от нас. Орион примет решение, исходя из выгоды для рода», — покачала головой Друэлла и уточнила. «Для своего клана, а не для нашего. Андромеда наговорит ему гадостей про меня», — истерично вскрикнула Нарцисса и вдруг упала на колени. «Мама, прошу вас, поговорите с дядей. Я хочу выйти замуж за Люциуса. Пожалуйста, я сделаю все, что угодно». «Ох, дорогая, ты и так уже наделала достаточно глупостей», — вздохнула Друэлла и погладила ее по волосам. «Давай теперь будем вести себя тихо и осторожно, чтобы не доставлять лишних проблем нашим близким». «Но, мама, тихо и осторожно», — повторила Друэлла и, твердо взяв ее пальцами за подбородок, заставила посмотреть в глаза. «Ты поняла меня, дочь?» «Да», — сдавленно прошептала Нарцисса, чувствуя головокружение от погружения в ледяную синеву. Почему она никогда раньше не замечала, что у мамы такой завораживающий страшный взгляд? «Хорошая девочка», — с улыбкой сказала Друэлла, вставая с кресла. «С этого дня у тебя начнется интенсивное обучение. В этом году тебе нужно будет сдать экзамены за 5-й курс, а в следующем — за седьмой. Но как, тебе все равно нечем будет заняться. В ближайшее время ты не вернешься на родину, а переписка разрешена только с ограниченным кругом людей, но под нашим контролем. И еще один момент. До помолвки мы должны найти способ разорвать твой ритуал. Почему? Испуганно спросила нарцисса. Потому что мы с твоим отцом не собираемся кормить Малфоев, жестко ответила Друэлла. Лучше уж ты останешься незамужней, чем причинишь вред тем, кто тебя поддерживает. Мама, вы не правы, я не такая плохая, как вы думаете, со слезами на глазах сказала нарцисса. Я ни за что не стану отбирать вашу удачу и отдавать ее кому-то другому. А тебе никто и не позволит этого сделать, заявил Сигнус, переступив порог палаты, и добавил. Отныне тебе запрещено покидать свои комнаты без сопровождения доверенных лиц. Скоро прибудет дама, которая будет жить с тобой постоянно и следить за твоим поведением. Вы хотите запереть меня здесь? В ужасе воскликнула нарцисса. Раньше она никогда не сталкивалась с гневом родителей, ведь обычно их недовольство выпадало на долю старших сестер. А она, будучи младшей, всегда выходила сухой из воды благодаря своему умению притворяться слабой. Поэтому сейчас ей казалось, что она попала в кошмар. Раньше вы ничего для меня не жалели. Почему вы так переменились? Прекрати истерику, процедил Сигнус и, взяв жену за руку, добавил. Каждый день к тебе будут приходить репетиторы. Почему мне нельзя вернуться домой? Я буду послушной. В отчаянии воскликнула нарцисса. Отец, поверьте, я осознала свою ошибку. Я больше никогда. Я тебе верю, кивнул Сигнус. Но это не изменит моего решения. Ты будешь лечиться в этой клинике и жить за границей до того момента, как мы разорвем ритуал. После свадьбы ты полностью перейдешь в семью мужа. Вы откажетесь от меня, упавшим голосом пробормотала нарцисса. Это вынужденная мера, к которой мы пришли по твоей вине. Мы выполним свой родительский долг, и на этом все, твердо ответил Сигнус. Малфой позаботится о тебе. Они не менее сильны, чем мы. Ты выбрала свое будущее, когда решила использовать Блэков на своих условиях. А сейчас мы договоримся о новых правилах твоего проживания с руководством клиники.